Все из-за Гизелы. Кассета четвертая. В этом не будет необходимости, малышка. В моем грузовике места хватит для всех. Двое сзади усяются, а тебя я взял бы к себе возле сиденья шофера. У меня даже есть место для сна. Там ты можешь чудесно лежать и даже спать, если устанешь. Ты ребенку совсем голову заморочил, сказала ему мать, покачав головой. Ну, я думаю, нам ничего больше не остается. Мы завтра рано выезжаем. Я ее возле больницы высажу, а она там мальчишек найдет. На обратном пути я ее в больнице снова заберу, а заодно возьму ребят. Я себя только спрашиваю, куда ты их потом денешь? Большого я пристрою к хозяину, он там может быть полезен, а малыша тоже кто-нибудь в деревне возьмет. Тетя Ганна, можно, да, да, он возьмет меня. А потом вдруг что-нибудь изменится, а Вернер будет ждать, поджидать, а там ни Гизелы, ни Пети, ни Пепса, а Вернеру надо будет ехать обратно, что потом? Тетя Ганна, я вернусь обратно, что может помешать? Тогда тоже что-то помешало, дитя. Тогда все было совсем иначе. А может, Вернер поедет? Дядя Вернер звучит немного лучше. Гизела покраснела и поправилась. Дядя Вернер, может быть, сумеет со мной поехать туда, где Петя живет. Я знаю, где он. Стоит мне только добраться до больницы, и я найду его. Мама, я тебе вот что скажу. Не беспокойся. Я ее возьму с собой и привезу тебе обратно. Я не могу поверить, что мы этого Петю так просто найдем, но тогда девочка наконец успокоится. Она увидит, как все выглядит, и узнает, находятся ли мальчики еще в Лейпциге. Фрау Квадлих уступила против своей воли. Может, это и к лучшему. На своего Вернера она могла положиться. Гизела от возбуждения не могла спать. Только к утру усталость взяла верх, но тут вскоре прозвучало «Вставать! Готовиться! Завтракать! Ехать!» Обеспеченные продуктами, сопровождаемые наказами, отправились они в путь. Вот заработал мотор. Гизела еще раз помахала тете Ганне и поехали. Первое время девочка от волнения не могла говорить. Она смотрела на дорогу, которая буквально исчезала под колесами машины. Как быстро! Намного быстрее, чем ехать в утомительном поезде, который так часто останавливался и в котором они должны были сидеть как привязанные. Неужели она сегодня, уже скоро, вот-вот, уже будет в Лейпциге? Петя, Пепс, если бы вы знали! У Гизелы от радости выступили слезы. Ну, малышка, как тебе-то нравится? Гизела кивнула, потом проглотила слезы и спросила. Мы еще сегодня доедем? Ну, конечно, доедем. Мы должны еще сегодня вечером и вернуться. Сегодня уже обратно, так быстро. Так ведь день только начался. Я сделаю свои все дела... Потом поищем твоего Петю и айда обратно. Или тебе это не нравится? Нравится. Только я не могу себе представить, что я сейчас увижу Петю и Пепса. Да, это было чудесно. Дорога, поселки, небольшие города. Откуда только дядя Вернер так хорошо знает, как ему ехать? Он нигде не остановился. И вот на горизонте показались башни, а потом в дымке и сам город. Гизела онемела от восторга. Она вспомнила тот день, когда Петя ей указал на памятник и произнес: «Видишь, это Лейпциг». Так он тогда сказал. Как давно это было! Она уже несколько недель пробыла у тети Ганны. Вдруг ее охватил страх, что она Петю не встретит. «Хочешь кушать?» Вернер протянул ей кусок хлеба. Она покачала головой. Комок застрял у нее в горле. При большом желании она не смогла бы сейчас кушать. Они поехали по первым улицам города. Вот трамвайные пути. Вернер их проехал и направился по улице прямо. Вот он, вокзал. Машина остановилась. Сиди, малышка, я сейчас приду. Гизела не пошевелилась. Петя, Пепс, что они скажут? Она не могла придумать, как все будет. А здесь ли Петя? Может, он так и носит пакеты и чемоданы? Пепс может быть дома? Как этот дом выглядит? Тут вернулся дядя Вернер. Потерпи, малышка, сначала мы поедем на фабрику, где я должен забрать груз. Может, эти вещи надо сначала собрать или укрепить. Это потребует времени. В это время мы сможем поехать в больницу и к твоим друзьям. Так будет лучше. Гизела только кивнула. Она улыбнулась, и при этом слезы потекли по ее щекам. «Ну-ну, только не плакать. Мы их уже найдем и сразу заберем с собой. Или думаешь, они не захотят?» «Захотят, конечно!» Больше Гизела сказать не могла. Все случилось так, как Вернер предполагал. На фабрике пришлось немного подождать, потом заполнить бумаги. Гизела, которая от долгого сидения совсем онемела, побегала немного по ступенькам вверх-вниз, но лишь поблизости от машины. Потом Вернеру нужно было в один из цехов, где он пробыл довольно долго. Гизела дрожала от возбуждения и нетерпения. Наконец, все было готово. «Так, малышка, у нас есть время до 4 часов. Это 3 часа. Сразу поедем в больницу. Откуда сможешь найти мальчишек?» «Конечно, мне Петя объяснил. Влево, еще раз влево, возле пекарни, в разрушенном доме». «Хорошо, увидим». Теперь все же Вернеру пришлось несколько раз спросить, пока он нашел улицу, на которой находилась больница. И тут машина остановилась прямо перед железным строением, которое Гизела еще помнила. Вернер закрыл дверцу машины, взял Гизелу за руку, и она его повела. «Сразу из ворот», — сказал Петя, — «налево. Я это точно помню». Он еще спросил, знаю ли я вообще, где левая сторона. Но это же рука, которой не пишут. Это уж все знают. Вернеру пришлось широко шагать. Так быстро топала Гизела. «Вот первый угол. Должно быть, мы идем правильно. Здесь сплошные развалины. Теперь дальше, до следующего угла, где раньше тоже была улица. Так. А теперь нужно свернуть в эту улицу. Там он должен быть. Тот дом или та стена. Мы сейчас увидим». Вернер тоже заинтересовался. Возможно ли, что среди этих ужасных развалин двое детей жили в течение нескольких месяцев? «Вот, вот, вот стоит пекарня!» Гизела почти кричала. «Что вы здесь ищете?» — вдруг раздался голос. И как из-под земли вдруг вырос перед ними полицай. Глава 6. Без цели, без всякого плана шел Петя все прямо и прямо. Мысли его то концентрировались, то разбегались. Домой, туда, где был когда-то его дом, рядом с матерью, рядом с маленькими сестрами, которые умерли. Он думал о странствованиях с Гизелой, о минутах страха и растерянности, когда он ее больную и беспомощную доставил в больницу. О тех неделях, когда он с замиранием сердца боязливо поднимался по ступенькам, чтобы постучаться в дверь маленькой комнатки и убедиться, что она еще жива. И о том он подумал, что именно тогда, в нужде и страхе, он по-настоящему искренне молился. «Я не буду никогда лгать и красть». Он это говорил совершенно серьезно, но теперь все совсем изменилось. Никто его не встретил. Он совсем забыл, что комендантский час еще не отменен, а значит, он не должен быть на улице. Ну и пусть арестовывают, сажают. Что из этого? Однажды все равно полиция схватит его, потому что Пепс расскажет, где они укрываются, и тогда полиции будет совсем легко его выследить. Но потом в голову приходили другие мысли. Если его запрут, он не сможет отправиться искать Гизелу. Петя остановился. Искать Гизелу? Действительно ли он этого хочет и почему? Голос глубоко изнутри, из подсознания отвечал. «Потому что ты хочешь знать об Иисусе». Но он не хотел слушаться этого голоса. «Я должен знать, что с ней стало. Добралась ли она домой?» — сказал он себе вполголоса. Когда Петя остановился, оглянулся, то увидел, что он уже за городом. Вот еще одна разрушенная фабрика, а дальше уже тянутся поля. Там дальше виднеются кучи соломы. Воспоминания о том, как они часто ночевали в таких стогах, тронули его. Он почувствовал, как устал, как отяжелели его ноги и все его тело. Он медленно свернул в поле, залез в солому. На это ни у кого не нужно было спрашивать разрешения. И мгновенно заснул. Несмотря на яркое солнце, ночлежка его выглядела сейчас не лучше, чем ночью. Он почувствовал голод. Невольно Петя подумал о той колбасе, которую он достал из холодильной камеры. Нет, в воровстве ему не везло. Все это время, пока он был в банде, он избегал воровать. Всегда позволял это делать другим. Не потому, что он считал себя лучше. Он же все продумывал, все организовывал, делил и сам кушал. А теперь, когда он отбросил все сомнения и хотел сам начать красть, сразу все пошло наперекосяк. А он ведь так уверен был в удаче. Значит, воровать он не может. Как же тогда добыть что-нибудь съедобное? Попрошайничать? Нет. Петя сжал зубы. Медленно брел он через поле. Он постучался в первый же дом. Послышался злой лай собаки. «Спокойно, спокойно!» произнес глухой голос. Вместо двери сбоку открылось окно. «Можно здесь найти работу?» Петя произнес это очень быстро, но мужчина, конечно, успел расслышать, прежде чем окно захлопнулось. Он открыл его снова. «Работать? А что ты можешь? Ты голоден?» Петя только кивнул. «Подожди-ка!» Через некоторое время мужчина показался из-за угла. Он спросил, откуда Петя. Тот коротко ответил. «Из Силезии, совсем возле польской границы». «Беженец. Все умерли, я один». Он стоял молча и смотрел себе под ноги. «Сейчас везде нужда, мальчик. Работа?» «Ты говоришь. Значит, пойдем. Надо что-то покушать». «Можешь ты выбрать фасоль в огороде?» Петя получил тарелку затерки и отправился в огород. Эта работа была ему хорошо знакома, и он ее старательно исполнял, а прежние мысли снова донимали. С тех пор, как он не носит пакеты, он не надевал туфли, стараясь их беречь. Еще можно было ходить босиком. Туфли стояли дома, и там же лежали надежно спрятанные в стене сэкономленные для отъезда Гизелы деньги. Хорошо, что он об этом никогда не рассказывал Пепсу. Надо разок вернуться в город, надеть туфли и взять деньги, а потом уехать, совсем уехать отсюда, на запад, куда-нибудь. Может быть, можно в Дюссельдорф от родителей Гизелы узнать, вернулась она или нет. Там, где мы жили, было много скамеек и песочников. Об этом Гизела рассказывала. Значит, можно это место отыскать. Он получил обед и ужин. Он работал целый день, а вечером его уложили спать в кухне на лавке. Женщина дала ему подушку под голову и одеяло, чтобы укрыться. На другой день для него снова нашлась работа. Он работал молча, ел молча, вежливо и кратко отвечал на все вопросы. «Оставь его в покое», — сказал муж жене. «Кто знает, что этот бедный мальчик пережил». Так прошло несколько дней. Наступило воскресенье. Хозяин с хозяйкой пришли к завтраку в нарядной одежде. Петя посмотрел на себя сверху вниз. Он знает, как ходит в церковь. Нет, таким идти туда нельзя. Но его никто и не приглашал. Хозяин с хозяйкой, наверное, думали, что он недостаточно нарядно для этого одет. В это воскресенье Петя впервые в своей жизни охотно бы пошел в церковь. Почему, собственно, об этом он думать не хотел? Его постоянно беспокоил внутренний голос, который он хорошо понимал, который он, однако, слышать не хотел. День показался ему длинным. Он взял лопату, копал в огород до тех пор, пока хозяин не пришел и не сказал, что в воскресенье работать не нужно. Хозяин принадлежал к старшему поколению людей, которые в воскресенье не работали. Петя подумал, может, нужно хозяев спросить, что они думают о Боге и Библии. Но он не знал, как начать разговор, и не находил подходящего случая. Беспокойно ходил Петя из угла в угол. Он все время думал о Гизеле и спрятанных деньгах. Почему он здесь тратит время? К обеду, несмотря на нужду, у хозяев на столе появился пирог. Положенный ему кусок мальчик спрятал в карман. «Почему ты не ешь, Петя?» «Я сейчас не хочу». Женщина покачала головой. «Можно ли это понять?» «Ешь», — сказал хозяин. Петя считал невежливым со своей стороны уйти без единого слова или объяснения. Но если он начнет рассказывать о Гизеле, о спрятанных деньгах, то ему придется много объяснять, возможно, отвечать на разные вопросы, а этого он не хотел. Наверное, лучше просто уйти. Он переночевал в копне, которую он заранее присмотрел, а когда пришло утро, направился в город. Было довольно холодно. Он надеялся, что туфли на месте. Он дрожал от холода. В эти ранние часы город еще безлюдный. В трамвае было мало пассажиров. «На обратном пути я смогу ехать», — подумал он. «Не надо будет много идти пешком. Это очень удобно, иметь деньги». Когда сильно захотелось есть, он достал припрятанный кусок пирога. При этом он подумал, что глупо было уходить. У этих старичков можно было оставаться так долго, сколько бы захотелось. А за деньгами можно было как-нибудь в воскресенье сходить. Предлог можно всегда найти. Сейчас вернуться Нет, это нехорошо. Время приближалось к обеду, когда Петя наконец зашел на знакомую улицу. Выдало ли все Пепс? Ищет ли его Петю полиция? Во всяком случае, надо будет быть осторожней, когда подойдут к прачечной. Петя обошел шумную магистраль. Он сделал крюк, и вот она, улица, где несколько дней назад был его дом. На углу он осторожно оглянулся, но на развалинах было тихо, никого из людей не было видно. В несколько прыжков Петя достиг развалившегося входа, перепрыгнул через кучи камней и уже стоял во дворе. Солнце светило тепло и ласково, вокруг было пустынно и тихо, почти таинственно. Медленно Петя направился к прачечной. Там действительно еще стояли его туфли. В углу лежали скомканные подушки одеяла. Ну, конечно, это похоже на Пепса. Петя надел туфли, расстелил одеяло, завернул в него подушку. Пепсу это больше не пригодится, а если бы и пригодилось, Пете это теперь все равно. Он вышел во двор и сел на большой камень, который лежал возле дыры в подвал, как скамья возле остатков стены. Петя не спешил. Он сидел и вспоминал. Он хотел подождать темноты. Тогда он отправится в путь. Нужно добыть билет. Может, ему повезет. С деньгами в кармане он почувствовал себя уверенней. Деньги. Да, конечно. Их надо сейчас достать из укрытия. Петя встал, потянулся и тяжело вздохнул. Когда-нибудь он все же найдет Гизеллу. Примут ли его? Как его примут? Это уж видно будет. Он хочет работать. Он будет работать. Еще все может быть хорошо. Не надо только терять надежды. И что теперь особенно важно, они с Гизеллой в расчете. Она своего обещания не сдержала, он своего обещания не сдержал, значит... Он отодвинул камень от стены и мгновенно насторожился. Голоса, и тут же показалась форменная фуражка одного из полицейских из-за развалин ворот. У Пети не было времени взять деньги. Один прыжок, и он скатился вниз в подвал. За ним посыпались пыль и обломки, раздался грохот, и когда Петя опомнился, то услышал возле самого входа в подвал голос. «Этот Петя, надо вам знать, преступник. Он постоянно руководил настоящей бандой малолетних воров, обучал их и в продолжении многих недель организовывал кражи. Сердце Пети так билось, что казалось, выпрыгнет из груди. А потом он думал, кровь остановилась в его жилах. Совсем отчетливо он услышал детский голос, хотя он ничего видеть не мог. Он не усомнился, это был голос Гизеллы. «Нет». Это не мог быть мой Петя. Он мне обещал, что он не будет ни обманывать, ни воровать. Как здесь оказалась Гизелла? Как это может быть? Петя думал, он потерял сознание, пока со двора доносились то вопросы, то ответы. Ну, и как зовут твоего Петю? Петя? Просто Петя. У него же есть фамилия? Да, но я его просто называла Петя. Как его еще зовут, я не знаю. Но тем, что воровал, он не может быть. Как побитый сидел Петя в своем укрытии. Слушай, малышка, тебя зовут Гизелла, а друга Пепс. Он нам все рассказал. Все сходится. Это только тот и может быть, что здесь живет и жил. Но смотри, что это? Это же деньги. Откуда они могут быть? О! Это могут быть только деньги Пети. Он их заработал, он не рассказывал. Мы хотели на них поехать домой. Ах, пожалуйста, оставьте их лежать. Он за ними обязательно придет. Сидя в подвале, Петя делал неимоверные усилия, чтобы не выползти из укрытия, не встать перед Гизеллой и не сказать «Да, это так, я лгал и воровал, но лишь потому, что ты уехала». Что тогда произойдет? Полицейский его заберет? А Гизелла для него будет потеряна навсегда. Преступник? Нет. Такого его она, конечно, видеть не хотела. Денег теперь нет. Хоть так, хоть эдак. Петя ерошил свои волосы, скрипел зубами. Он мог бы громко кричать от бессильной ярости. Его все время мучил вопрос, как Гизелла сюда попала. И тут он услышал другой голос. «Поймите другое. Дети встретились. Девочка сильно привязалась к этим двоим, Пепсу, Пете. Оба еще дети. Тут надо с другой меркой подойти. К тому же, эти тяжелые времена, которые пережили дети. Очень хорошо, мой дорогой. А ну что делать нам? Маленького, которого зовут Пепс, мы отправили в сиротский дом. Адреса я не знаю. А другого, большого, Мы все равно еще поймаем. Когда свое время отсидит, пусть приедет к вам. Дайте мне ваш адрес. Но вы же не должны просто так забрать деньги, услышал Петя снова голос Гизелы. Деньги, дитя, надо еще сначала узнать, как это все связано. Идем, Гизела, ты же видишь, это все бессмысленно. Петя услышал, как Гизела с болью сердечной всхлипнула, услышал удаляющиеся шаги, и потом все стихло. Как оглушенный, прислонился он к сырой стене подвала. Гизела приходила меня искать. Денег нет. Полиция меня ищет. Ищет меня здесь. Вон отсюда. Вон отсюда. Куда? Все кончено. Никогда не смогу появиться на глаза Гизели. Взломщик, вор. Его зовут просто Петя. Слезы побежали по его щекам. Глава 7. Гизела лежала на спальном месте, но не могла заснуть. Она столько плакала, что слез у нее больше не было. Совершенно опустошенно лежала она под одеялом и смотрела на арочную лампу, которая горела над местом стоянки. Вернер, как мог, устроился на переднем сиденье. Он спал глубоко и крепко, и при этом громко храпел. Вернуться в тот же день не удалось. Положение на фабрике изменилось. К тому же случилась небольшая поломка в моторе, и Вернер со своим грузом остановился на большой стоянке перед вокзалом, чтобы завтра рано утром сразу отправиться назад. Петю ему было жаль, но в этот момент он ничем не мог помочь. Он в полиции сообщил, где находится Гизела, и попытался ее успокоить тем, что Петю обязательно к ней пришлют. Но Гизела была безутешна. Она ни за что не хотела верить, что ее Петя мог воровать, а потом она обязательно хотела к Пепсу. К тому же добавилось, что Петя должен попасть в тюрьму. Вернер уже жалел, что взял Гизелу с собой. Было бы лучше маму послушать. Лишь только Гизела задремала, как ее разбудил какой-то шум вблизи. Приснилось? Она прислушалась. «Дядя Вернер!» – тихо позвала она и слегка его подтолкнула. Проворчал он сонно и даже не пошевелился. Гизела подождала немного, все было тихо. Переутомленная, она, наконец, уснула. Если бы она знала, от чего она просыпалась. Петя, ошеломленный и растерянный, сидел в своем убежище еще некоторое время. Размышляя, он пришел к одному выводу. Все равно, пусть полиция его возьмет, пусть запрет. Что из того? Может ли случиться что-то худшее, чем он уже пережил? Тогда, когда пришли враги и все захватили, а потом... Нет, страшнее уже ничего не может быть. Страшен плач, слезы Гизелы. Это страшно. Это потому что страшно, что он, Петя, был причиной ее слез. Почему он остался в своем укрытии? Он должен был выйти и честно сказать: «Да, я вор». Тогда он смог бы еще раз увидеть Гизелу. Он бы мог бы ей объяснить, почему все так случилось. А потом он мог спокойно уйти с полицией. Теперь поздно. Теперь Гизела ушла. Куда? Если бы он хоть адрес слышал. Ах, все не имело смысла. Этот Петя – преступник. Солнце ослепило его, когда он вылез. Тут же лежал камень, которым он всегда прикрывал спрятанные деньги. Денег не было. Что делать? Без всякого опасения полез он через развалины. Подумал немного и оглянулся. Одеяло и подушка. Надо взять их с собой. О, это была подушка, на которой всегда спала Гизела. Со свертком под мышкой Петя отправился вниз по широкой улице мимо больницы. Никто на него не обращал внимания. Несколько полицейских возвращались со смены. Петя не стал их обходить. Он подумал, может зайти и выдать себя полиции? Нет, в этом не было сейчас необходимости. Он не мог отказаться от надежды встретиться с Гизелой. Она же в городе. Он колесил по городу вдоль и поперек. Здесь, за поворотом, можно зайти к Федору и Альфреду. Там Дора, может, даст что-нибудь покушать. Он давно уже здесь не был. Ему повезло. Дора открыла, тихо вскрикнула и втянула его в дверь. «Петя, что ты здесь делаешь? И как ты выглядишь? Тебе плохо?» Она выскользнула в кухню. «Иди, иди, ешь, мальчик. Это ужасно. Нет, как ты выглядишь? Что же ты делаешь?» Она, удивляясь, задавала один вопрос за другим и в то же время доставала из шкафа хлеб, масло, колбасу. Петя только сказал, что хочет насовсем покинуть этот город. Здесь оставаться для него нет смысла. Гизела уехала, он не знает куда. Пепса взяла полиция и отправила в дом для сирот. А тебя не поймали? Да ты родился в рубашке. Федор это всегда говорил. Но Альфред боится, что полиция тебя теперь знает. У Пети не было времени для разговоров. Он жадностью налегал на бутерброды. Дора еще дала ему немного еды с собой. Да, это и лучше, если ты отсюда уйдешь, мальчик. Может, в деревню? Там еще можно прокормиться. Теперь иди. Если они вернутся и тебя здесь увидят, мне влетит. Уже стемнело, когда Петя снова стоял на улице. Стиснув зубы, думал он о потерянных деньгах. Теперь он мог бы ехать. Он прокрался бы в поезд, а потом в дороге бы заплатил. Теперь это было невозможно. Удивительно. Он не встретил ни одного полицейского. Никто не обращал на него внимания. Еще несколько раз к нему приходила мысль подойти к полицейскому и сказать: «Вот я, пожалуйста, я вор, возьмите меня, заприте меня». После он не мог бы сказать, где он эти долгие часы пропадал. Время приближалось к полуночи. Перрон словно вымер. На стоянке было несколько грузовиков. Петя совершенно безумно поплелся к ним. «Может, лечь под одним из них? Или подожди? Надо залезть в кузов, в брезентовую будку. Там намного теплее ночью». Он подтянулся, пролез под навес и улегся между ящиками и аппаратурой. Пододвинул сверток с подушкой и одеялом под голову и вскоре заснул, не подозревая, что всего 2 метра разделяют его от Гизелы, которая лежала перед ним на месте отдыха водителя. От гула мотора он проснулся, выглянул из-под навеса и увидел, как уходят вдаль последние дома города. Всегда готовый удрать, если нужно, теперь он ждал, как дело пойдет дальше. Теперь, когда он избежал полиции, оставил город и все злые события, которые он пережил, для него, может, и должна начаться новая жизнь. После долгого времени неудачи это неожиданная езда, первая радость, что ему встретилась. Она не должна плохо кончиться. Машина с умеренной скоростью бежала все дальше и дальше. Петя еще раз выглянул, чтобы установить направление. Сзади всходило солнце. Он почти вскрикнул от радости. «На запад!» «Но что это даст? Гизеле ему нельзя. Никогда нельзя больше. Этот Петя взломщик. Мой Петя не врет. Мой Петя не крал. Он мне это обещал». Эти мысли не давали ему покоя. После долгой езды машина затормозила и остановилась. Петя выглянул через щель. Контроль. Проверка документов. У Пети вдруг появилось непривычное чувство. Страх. Да, это было не что иное, как страх. Вчера он был согласен быть запертым. Вчера? Но сегодня все изменилось. Бежать, бежать! Дрожащей рукой он расстегнул ремень брезента и прыгнул. Сзади зовут. Он пересек улицу, обогнул угол и был таков. «Слепой пассажир!» — засмеялся Вернер ему вслед. Русский контроль сказал что-то полицейскому, который, когда нужно было, переводил. Машину осмотрели. Вернер покачал головой, увидев сверток, который Петя в спешке оставил, развернул его. «Где же он однажды видел это? Вчера на дворе в прачечной? Смешно! Не может быть! Как сверток попал сюда?» Когда они поехали дальше, Гизела спросила: «Это был слепой дядя Вернер?» Молодой человек засмеялся. «Нет, малышка. Он очень хорошо видел. Кто-то пролез ночью в кузов и ехал с нами, и мы не догадывались об этом. Убегая, он даже кое-что оставил». Когда они через полчаса остановились возле домика тети Ганны, Вернер выбросил из машины сверток. Гизела развернула его и побледнела. «Они очень грязные, но выглядят точно, как моя подушка и мое одеяло». «Дитя, таких одеял тысячи». «Да, да, но тут еще есть пятно. Оно всегда было на моем одеяле, как раз здесь, с краю. Тут было тогда пятно крови». «Это невозможно, девочка». «Да это вовсе не кровь. Все одеяло в пятнах, ты только внушаешь себе». Фрау Кватлих подвергла одеяло и подушку основательной чистке и привела их в порядок. Только на одном месте с краю осталось пятно. Прошло немало времени, прежде чем Гизела узнала, именно через это пятно, кто был этот слепой пассажир, который с ними ехал. Глава 8. Ручей вился через поля и луга. Петя посмотрел через широкое поле на высокую горную цепь, глубоко вздохнул и почти обрадовался. Город со всеми тяжелыми переживаниями остался далеко позади. «Я не должен был там оставаться, когда Гизела уехала», — подумал он, бодро шагая. «Может, я теперь смогу все забыть? Смерть мамы, двух сестер, Гизелу и...» «Нет, это он никогда не забудет. Никогда». Петя пытался вытеснить эти мысли, но они были так упорно настойчивы, эти мысли, и лицо мальчика снова омрачилось. «Если уже больше ничего нельзя сделать, то все же еще можно молиться». «Иисус, Господь! Этот Петя преступник!» Снова эти мысли. «Нет, это невозможно забыть. Может, на пару часов, может, на один день или два. Потом они, эти воспоминания, снова возвращаются». На полях люди копали картошку. Петя сел на берегу ручья, вытащил последний кусок хлеба с колбасой и стал есть. «Так, снова я на дороге, и теперь совсем один». Снова совсем один. Никакой Гизелы, никакого Пепса. Куда теперь? Солнце склонялось к западу. Осенний день быстро шел к концу. Петя встал и оглянулся. Пришло время подумать о ночлеге. Становилось холодно ночевать под открытым небом. Как же он в спешке забыл одеяло и подушку? Глупо. Зачем он вообще сбежал? Страх. Вот что. Он испугался. Чего? Почему? Этот Петя – преступник. В этом было что-то, что не давало ему покоя. Оно кричало и приносило страх, хотя здесь никто не знал, что он... Это было что-то странное, никому здесь ничего не известно. Но, несмотря на это, он боялся, как будто кто-то стоял за его спиной. Но сколько раз он не оглядывался, не видел никого, кто бы его преследовал. Там, на полях, по ту сторону ручья, работают люди. Голоса их доносятся сюда. Медленно поплелся Петя дальше, все оглядываясь и держа путь на копну. Он обошел ее. «Эй! Ай! Цветочек!» Всплеск! Крик! Пестрый край одежды виден с берега, а в воде что-то заплескалось, запузырилось, забарахталось. Откуда-то крик и зов. Петя долго не раздумывал. Один прыжок. Вода была глубже, чем он предполагал. «Хватит!» И это что-то, глотая и всхлипывая, обвило его шею. Это оказалось развощеким мальчиком. Петя медленно двигался, погруженный по горло в воду, и вынес мальчика на берег. К кустам на берегу между тем приближались бегущие с поля люди. Руки потянулись к нему навстречу. Молодая женщина схватила мальчика из рук Пети. «Мой ребенок! Мой ребенок!» У малыша при резком движении хлынула целая волна воды. Он содрогнулся, хотел плакать, но опять должен был выплюнуть воду. Петя молча стоял возле них. Ему было немного холодно, но взгляд ребенка был так смешон, что Петя невольно улыбнулся. К нему подошла седоволосая женщина. «Мальчик, мальчик, если бы ты так быстро не подоспел, ну теперь пойдем, подсушись сначала у нашей печки. Вода-то холодная, ты дрожишь всем телом». Пока Петя шел с пожилой женщиной через поле, он слышал за собой взволнованные голоса других женщин. «Храбрый мальчишка! Вознаграждение! Жизнь спас!» Пете хотелось громко рассмеяться. «Глупости! Что тут такого? Вытащить ребенка из этого маленького, ничтожного ручейка? Он видел кое-что пострашнее. Смелость? Это разве смелость? Ты сильно замерз! У тебя такое злое лицо!» Петя поднял глаза на женщину, которая шла рядом, потом покачал головой. «Это не важно», — коротко и сухо ответил он. Вот уже ворота. Петя сразу вспомнился двор, где они домовничали. Он с Гизелой, Пепс и Андрей. Этот двор, хотя он был меньше, до боли напоминал тот. Между тем другие женщины разошлись. Только мать малыша пришла за ними следом. «Ты хороший мальчик. Я тебе всегда буду благодарна. Ты мне спас ребенка. Он же мог утонуть. Откуда ты? Ты же весь мокрый». Петя про себя подумал. Глупый разговор. Как будто в воде можно остаться сухим. Старая женщина не была так разговорчива и так взволнована. Она пошла в комнату и вернулась с чистыми вещами. «Надень сначала что-нибудь сухое». Она протянула ему рубашку, штаны, носки, комнатные тапочки. Петя не стал ломать голову, откуда она взяла эти вещи. Он быстро стащил с себя мокрые туфли и вскоре был во всем чистом и сухом. Быстрее, чем мать переодела ребенка. Выяснилось, что пожилая женщина была дальней родственницей, ее называли тетей. Она проворно хлопотала у плиты, В одной кастрюле начало булькать. По кухне распространился вкусный запах, и Петя почувствовал, как он согревается. У него затеплилась надежда получить здесь не только теплый обед, но и ночлег. Конечно, после еды начались расспросы. Кто он, откуда, куда направляется, где его родители. Все те вопросы, которые Петя ненавидел, но на которые он должен был отвечать. Нет, у него никого нет, ни души, нигде. Так, что еще тут спрашивать? Что можно добавить? Он бы нам мог хорошо помочь, Агнесса, сказала старшая и обратилась к Пете. Может, останешься у нас? Наши мужчины еще не вернулись, мы не знаем, где они. Уже несколько недель от них нет известий, работы много. Ты бы нам помогал, Петя, а мы бы о тебе позаботились. Мальчик пожал плечами. Ответь же, не хочешь? Тебе будет хорошо. Петя кивнул. Бедный мальчик, пожалела женщина. Пойдем, я покажу тебе, где ты будешь спать. Так Петя обрел себе пристанище, без того, чтобы его искать. Он вставал рано утром, рубил дрова, ходил со всеми в поле, делал, что от него требовалось. И даже больше того, маленький мальчик, которого он вытащил из воды, целый день ходил за ним с утра до вечера. Петя почти не обращал на него внимания. После всех испытаний он боялся опять прирасти кому-нибудь сердцем. Кто знает, когда вернутся мужчины, которые здесь хозяева. Может, ему придется снова уходить. Он и сам хотел этого. Гизела, она еще не вернулась домой. Конечно, нет. Кто был этот дядя Вернер, с которым она говорила? Петя должен однажды узнать, вернулась ли Гизела домой. Это он должен знать. Но ясно, что на глаза ей показаться он не может. Это не давало ему покоя. Когда он вечером лежал в постели в комнате, имея крышу над головой, он смотрел в темноту, а мысли о Гизеле были живее, чем когда-либо, и все время его мучило одно. Этот Петя – преступник. И потом... Мой Петя мне обещал, что он не будет лгать и врать и красть. Его зовут совсем просто – Петя. Она свое обещание сдержала. Она пришла, чтобы его найти, может быть, даже забрать. Она за него заступилась, плакала о нем. А он? Он – преступник. Он подумал, раз она свое обещание не сдержала, и ему своего нечего соблюдать. Или что он думал? Мне не нужен Бог. Мне не нужен Иисус, хочу быть злым. Так он думал. Да, он действительно преступник. А здесь к нему так хорошо относятся. Здесь ни один человек не знает, что он был преступником, который вламывался к людям, которые Пепсу дали хорошую пищу. Тьфу, какая неблагодарность. Можно ли от этого избавиться? А если быть по-настоящему хорошим? Если быть трудолюбивым, всем помогать и делать все, что люди от тебя хотят? Нет, все это невозможно. Это все не поможет. От этого не избавиться. Конечно, во время работы ненадолго забываешься. И если еще устал и быстро засыпаешь, тоже хорошо. Сны тоже часто бывают злые и тяжелые. Только если, проснувшись, быстро одеться и приступить к работе, тогда снова забываешься. Петя в воскресенье охотно пошел бы однажды в церковь. Но когда он сравнивал воскресную одежду других со своей, он отрицательно качал головой. «Нет, не пойдет». Да это и не поможет, наверное. Бог, конечно, не захочет слушать молитву преступника. Так шли дни, недели. Прошел октябрь, ноябрь. Принес дождь и грустные дни. Он часто подолгу со всеми находился на кухне. Он искал себе работу в сарае или под навесом. Чувствовал себя лишним, а иногда ему просто хотелось уйти. Но зима, которая уже стояла у ворот, пугала его. Один? Куда? Под дождем и холодом идти по дороге, надо подождать тепла. При всем этом его мучили вопросы. Что мне делать в Дюссельдорфе? Вернулась ли Гизела домой? Нашла ли она свою маму? Я не могу показываться ей на глаза. Но все же он снова оказался вытолкнутым на улицу. Он этому не удивился. Это случилось не сразу. Это было следствием событий, происходивших в доме. В начале декабря пришло известие, что отец Юргенса, муж Агнессы, погиб. Было много слез, волнений, соображений, что делать дальше. Еще перед Рождеством откуда-то вернулся брат Агнессы. Было решено, что Агнесса с мальчиком переедет к матери, которая жила недалеко от Химница. Брат ее, давно обрученный, хотел взять ее хозяйство и жениться. Тетя вроде заступилась за Петю, но мальчик слишком явно чувствовал, что он теперь лишний. Когда ему сунули в руки скудный заработок, он не стал долго раздумывать. С небогатым дорожным снаряжением он отправился в путь. Куда? Он не хотел говорить. Он сам себе не хотел в этом признаться. Искать Гизеллу. Она же жила всего в 3 километрах по соседству, и никто из них не подозревал, как близко друг к другу они были все это время. Глава 9. Вот так получилось, что он не смог подождать, пока окончится зима. Потом оказалось, что это совсем даже хорошо. Один день шел он в привычном направлении, второй, но вот и расставил его небольшой дорожный запас, с которым его проводили. Он опять стоял перед выбором. Просить? Воровать? На оба вопроса он отвечал отрицательно. Но чем же жить? Сделать так, как Гизелла это делает. Сесть у края дороги, прочитать молитву и потом верить, что хлеб, что они от крестьян получили, им Бог подал. Нет, это он не может. Перед вечером поднялся холодный ветер. Петя провел тяжелую ночь, вынужденный заночевать в каком-то сарае. Утром он побрел дальше, несчастный, голодный, замерзший, сам не зная куда. Ясно одно, странствуя так, он зиму не переживет. В прошлом году, когда он вынужден был покинуть свой дом, он был с людьми, которых он знал. Он еще к ним принадлежал. Почему он не остался с ними? Почему он отделился? Потому что перед глазами стояла картина гибели мамы и маленьких сестренок. И потому что он не хотел видеть снова, как будут гибнуть женщины и дети, вместе с которыми он шел в потоке беженцев. Где они все могут быть? Петя едва передвигался. Голод так мучил его, что он рвал и ел траву, лишь бы что-нибудь жевать. Целый день он боролся с неизвестностью и с безвыходностью. Попрошайничать не приходило на ум. Воровать тоже. В такое время года ни у кого для него работы не найдется. Что теперь с ним будет? На какой-то маленькой станции как раз подошел поезд, когда он проходил мимо вокзала. Выходило много людей с чемоданами и большими узлами. Люди, видимо, были не отсюда. Они оглядывались, тихо спрашивали прохожих, которым это местечко было знакомо. Петя подумал, может, можно опять что-то заработать, если помочь, нести. Нерешительно обратился он к женщине, которая так нагрузилась, что не могла все унести. «Может, я вам немного помогу нести за кусок хлеба?» Женщина опустила вещи, пугливо оглянулась и озабоченно прошептала. «А где здесь можно перейти?» «Перейти?» Петя вопросительно посмотрел на нее. Она покачала головой. «Ах, глупый же ты!» – произнесла она сердито. Она снова схватилась за вещи. Петя быстро подхватил что-то и зашагал рядом. Он тут же все понял. «А, я понял. Вы думаете, что тут думать? Где тут все пересекают границу? Но ты же тоже не здешний, я это слышу по твоей речи». «Вот поэтому-то я и мог вам помочь нести. Я не хочу попрошайничать, а работы сейчас не найдешь». «Если ты мне поможешь добраться, я тебе что-то дам, мальчик. У меня еще есть хлеб. А там у меня живут знакомые, там нас накормят. Так ты знаешь, как перебраться?» Нет, Петя этого не знал. Но мысли о хлебе так привлекли, ему надо найти дорогу. Туда он увидел 2 мужчин, шедших по дороге. Мысль его работала, и он продолжал. «Так, сначала мы пойдем здесь, а после, ну уж, как-нибудь найдем». «Это звучит не очень осторожно, мальчик». «Если не хотите», — он пожал плечами. «Как тебя зовут?» «Петя». «А как еще?» «Совсем просто, Петя». Он вспомнил Гизеллу. «Как хочешь, Петя». «Как далеко идти? Это ты можешь сказать?» «Подождите». У Пети не было никакого соображения, как довести дело до конца. Мужчины свернули в переулок. Петя шел за ними. Они шли так уверенно, они определенно знали дорогу. Он свернул за ними в переулок и увидел, как они скрылись за углом. Петя бросил узел на землю. «Подождите, я вернусь!» И исчез. Женщина, ворча, остановилась. Потом села на один из узлов и стала ждать. Петя побежал за мужчинами. Они пошли узкой тропинкой, которая вела вдоль полотна железной дороги. На мгновение они исчезли за железнодорожной сторожкой, а потом вынырнули из-за кустов. Петя убедился, что они направились прямо к железнодорожному туннелю и исчезли в нем. Он постоял немного в раздумье. Что это? Не обман ли? Идти через туннель? Куда ведет этот туннель? Петя перепрыгнул сигнализационные провода, что шли вдоль полотна, и последовал за мужчинами. Туннель темнотой зиял ему навстречу. Он прислушался к шагам, которые постепенно удалились. Слышал звон камешков об металл. Все дальше, все тише доносился их звон. Он повернул обратно. Все. Это совершенно точно путь через границу. Надеясь, что женщина его ждет, он подумал о хлебе. Хлеб, хлеб. Он бежал так быстро, как мог. Точно. Она еще сидела на своих узлах. Ну, ты молодец. Убежал, а я не знаю, можно тебе доверять или нет. Но других тоже не знаешь. Теперь можно идти? Сначала, знаете, я хочу есть. Скоро совсем стемнеет. И как мы потом найдем дорогу? Это хорошо. В туннеле все равно темно. Туннель? Нам надо через туннель. А если вдруг поезд пойдет? Петя пожал плечами. Увидим и услышим. Тогда с рельсов уйдем. Но это же опасно. Петя взял протянутый ему хлеб. Жевал, глотал и ничего не говорил. Ну, пошли. Если бы моя мама знала. Ах, моя добрая мама. Я знаю, ты молишься за меня. Как пораженный громом, Петя уставился на женщину. «Молится?» — сказала она. «Опять кто-то молится. Странное чувство наполнило его. Он бы охотно расспросил. Он хотел больше об этом знать. Мгновение он постоял, задумавшись, потом поднял узел на плечи и зашагал по улице по направлению к железной дороге. Женщина молча следовала за ним. Что за странный мальчик? Он выглядел так мрачно, но в глазах было что-то, что внушало доверие». Петя шел так уверенно, будто преодолел этот путь бесчисленное количество раз. Быстро темнело. Он указал женщине на проволоку, когда они с дороги свернули на рельсы. Черный вход в туннель пугающе смотрел из надвигающихся сумерек. «Туда? Туда я не пойду, мальчик. Я там умру от страха». «Хм?» — хмыкнул Петя. «Ваша мама же молится». «Скажи-ка, что ты имеешь в виду?» Петя смело и уверенно шагал по шпалам, будто это был его каждодневный путь. «Почему не отвечаешь?» Молодая женщина умирала от страха. Она хотела говорить, слышать чей-нибудь голос в тишине уходящего дня, в таинственном непонятном окружении. «Как я сказал?» – выдавил Петя. Они шаг за шагом продвигались вперед. Голова Пети шла кругом. «А вдруг поезд? Или полиция? Или русские? Или откуда он знал, какие опасности прячутся в этой темной дыре? Зачем он пошел на это приключение?» Женщина позади него спотыкалась на шпалах. Камешки между путями, ударяясь в рельсы, звучали ясным звоном, а по шпалам глухо. Эхо туннеля повторяло каждый звук. Со смелым отчаянием шел Петя вперед. Назад теперь пути не было. Он слышал за собой дрожащий голос. «Господи, сохрани, помилуй! Кто под покровом Всевышнего покоится и под сенью Всемогущего остается, тот говорит с Богом, тот говорит с Богом. И если пойду дорогой смертной тени, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Тут Петя увидел совсем близко впереди свет. Он чуть не закричал. Крепко сжав зубы, он продвигался вперед, но споткнулся и чуть не упал. «Что с тобой, мальчик, Петя? Что ты так бежишь? Я не успеваю!» «Свет!» Теперь и она увидела его. Это не был паровоз, как в первое мгновение подумал Петя. Это был свет от домика путевого сторожа по ту сторону туннеля. Они были в английской зоне. Женщина в домике услышала голоса и шаги и открыла окно. «Есть тут кто?» – послышался голос. «Можно чуть-чуть здесь отдохнуть?» Это было ужасно. Молодушка показала на зияющую темноту, которая осталась позади. В ушах Пети еще звучало: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это была, наверное, молитва. Этот стих и Гизела знала. Хм? Для него это ничего не значит. Теперь уж вовсе ничего. Этот Петя... «Здесь мой мальчик. Ты свое дело хорошо выполнил, но было страшно, если бы поезд прошел. Я не знаю». «Поезда?» — заговорила женщина, которая между тем вышла из сторожки. «Поезда бояться не надо. Туннель больше не используется. Поезда здесь не ходят больше через границу». «Вот, оказывается, в чем дело. А он чуть не поверил, что это снова дорогой Господь сделал. так, чтобы они хорошо прошли туннель. Ха! А здесь поезда вообще не ходят. Вот так. Ночь он провел у выхода из туннеля. Было очень холодно, но это было хотя бы укрытие от дождя, который лил как из ведра. Утром ему пришла мысль, что он таким образом может хотя бы некоторое время зарабатывать себе что-нибудь поесть. Придется потаскать. Теперь, зная дорогу, он мог сразу подходить к людям, которые выглядели так, как будто перейти хотят. И дело пошло лучше, чем он думал. Всегда ему что-нибудь перепадало – хлеб, лепешка, кусок колбасы, даже вареное яйцо, а иногда деньги. Но от них было меньше толку. Без марок хлеба не купишь. Он вскоре стал выделять тех, кто успешно промышлял перепродажей продуктов. И он намного охотнее брал в качестве расчета продукты. Некоторое время все шло хорошо, до тех пор, пока его не схватили, как раз перед входом в туннель. Он хотел двух пожилых женщин провести, как вдруг прозвучало «Стой!». Женщины хотели сбежать, но Петя, который то там, то здесь кое-что слышал, как себя вести надо, крикнул им, чтобы они ни в коем случае не бежали. Петю вместе с женщинами привели в таможню, которая была переполнена людьми, пересекающими границу. Женщины упрекали Петю в том, что он поставил их в такое положение, и дрожали от страха. Петя не защищался, пусть ворчат. На эту ночь у него была крыша над головой. Наконец, хоть раз. Он себе в ближнем таку соорудил убежище на всякий случай, но ветер, что свистел со всех сторон, не оставлял ему тепла в остатках соломы. Когда шел дождь или снег, ему приходилось в темноте отыскивать себе местечко, где через крышу не капало бы на его голову. Так что таможня больше годилась для ночлега. Присев на корточки в первом попавшемся углу, он проспал до утра. Вот так он снова предстал перед полицией. Мужчина и женщина спрашивали насчет куда и откуда. Некоторые откупались, других же задерживали здесь. Петя оборванный, грязный, запущенный, тоже должен был держать ответ. Пока других слушали, Петя придумал, что нужно говорить. Он пришел к решению все рассказать, начиная со своего воровства в Лейпциге. Если его посадят, а само собой разумеется, что его посадят в тюрьму, так это теперь не страшно. Зимой это лучше для него. «Эй, парень, иди-ка сюда. Ты что, язык проглотил? Ты тоже что-то через границу перетащил?» Петя сделал самое мрачное лицо, какое может сделать лишь 15-летний. Но глаза его так правдиво смотрели на мужчину, который его держал за плечо, что тот почти расстроился. «Я преступник». Громкий смех прозвучал в этом низком помещении. Было очень жарко, в железной печке трещали дрова. Петя смотрел на раскаленную до красна дверцу печки, на людей, которые тесно сидели на скамейках вдоль стены или стояли. Зло вскипело в нем, и он почти кричал: «Да, я преступник, посадите меня в тюрьму!» «Это нам знакомо. Ха-ха-ха. Хорошо, вот как это делается. Утверждая это, ты хочешь попасть под крышу и получить пропитание, не правда ли? Но нас ты не проведешь, преступник. Ха-ха. Как они выглядят, мы знаем. А теперь убирайся, и чтобы тебя здесь больше не видели». Петя стоял как вкопанный. Возможно ли? То ли мир весь поглупел. Он снова начал. «Спросите хоть в Лейпциге». «В Лейпциге? Еще лучше. Может, в Южной Африке? Мальчик, ты даже врать по-настоящему не умеешь. А теперь вон, для таких, как ты, нет у нас времени». Его просто оставили стоять и перешли к другому. Петя стоял в натопленной комнате, смотрел то на одного, то на другого, но встречал лишь насмешливые взгляды, и он медленно-медленно стал продвигаться к двери. Он больше ничего не понимал. Он брел по улице без цели и дальше по дороге, не спеша, не зная, куда несли его ноги. Медленно и густо падал снег. Вот они рельсы. Вот он туннель. Петя шел. Он пытался собраться с мыслями. Не получалось. Все смешалось. Его звали совсем просто. Петя. Петя, преступник. Ха-ха, как они выглядят, мы знаем. За это ты хочешь получить угол и крышу. Ха-ха. «Господь мой пастырь! Нуждаться!» Что же было между этими словами? «Господь? Это Бог? Речь шла о Спасителе?» «Все-таки где Пепс? Гизела, дядя Вернер, Андрей? Ему повезло больше всех!» «Кто этот дядя Вернер? Может быть?» «Мама, лучше было бы мне погибнуть!» Гизела, только узнать, вернулась ли она домой. Больше ничего, только умереть, если бы можно было просто быть мертвым. Петя со вчерашнего дня ничего не ел. Несмотря на это, он не чувствовал никакого голода. Он только устал, сильно устал. Снег холодный, но такой белый и мягкий. Петя сел на краю насыпи. Такой белый, такой чистый. Гизеле это так нравилось, чистый. Вон же стоит она возле колодца. Петя, крепче, крепче, качни еще разок. Ты же тоже должен умыться. Петя спал. Мягкое белое одеяло укутывало его плотно, все плотнее, а снег все сыпал, сыпал и сыпал. Глава 10. В печке трещат дрова. Так уютно. Тетя Ганна сидит на мягком стуле с починкой. Гизела на лавке и вяжет. На дворе идет снег. От этого белоснежного свечения в комнате загадочный сумрак. Гизеле хорошо. Обо всем заботится тетя Ганна. Иногда приходит дядя Вернер. Он всегда что-нибудь вкусненькое приносит, и тетя Ганна очень этому радуется. Он разговаривает с мамой о событиях, которые происходят в мире. Он играет с Гизелой, делает ей пальцами веселые тени на стене, когда вечером горит лампа. Он умеет несколькими штрихами нарисовать веселых человечков, таких с мешком на спине и таких, которые тянут тележку. Еще несколько штрихов, и уже тележка вовсе не тележка, а автомобиль. И кажется, что человеки убегают от автомобиля. Вдруг неожиданно Гизела говорит. «Дядя Вернер, знаешь, я сплю всегда на подушке, которую ты тогда в машине нашел вместе с одеялом». Тетя Ганна смотрит на сына и глазами дает ему понять, чтобы он не говорил на эту тему, иначе для Гизелы этот разговор потом обязательно слезами закончится. Да, если она об этом думает, у нее всегда наворачиваются слезы. Обычно же Гизела много смеется, бодрая и в хорошем настроении. Иногда она немного упряма, тогда она сидит, как немая, и лицо ее, как ненастная погода. Тете Ганне это уже знакомо. Сначала она ничего не могла понять, но после того, как она узнала, что Гизела время от времени бычится, когда ей что-нибудь не нравится, тетя Ганна молчит, пока Гизеле не станет скучно. Тогда девочка приходит к тете Ганне и ласково говорит: «Давай я что-нибудь тебе помогу» или «Принеси дров из сарая». Тогда тетя Ганна улыбается и знает, теперь у Гизелы хорошее настроение. Как только разговор заходит о Пете, а это случается, к сожалению, слишком часто, девочка становится совсем грустной. В разговорах об отце и маме всегда теплится надежда. Я их скоро увижу снова. Дядя Вернер пообещал летом отвезти ее на своем грузовике через границу к своему другу, а тот отвезет ее в Дюссельдорф. Там можно расспрашивать о родителях. Этот друг ей поможет. Если отец с мамой вернулись домой, то она, естественно, останется с ними. Если нет, она оставит у кого-нибудь из друзей сведения о себе и адрес, чтобы родители могли ей написать, когда они вернутся. Гизела была уверена, что все так и будет. «Когда я буду дома, в Дюссельдорфе, я свою улицу, конечно, снова найду. Мне бы только ее увидеть, тогда я вспомню, как надо идти». Вернер подробно рассказывал, как они этот план осуществят. Его друг должен прийти к шлагбауму и Гизелу забрать. Детей пропускают, им не нужно на границе предъявлять паспорт. Потом этот друг отвезет ее в Дюссельдорф, а там расспросит полицию. Это совсем другое дело, не то что письмо. В любом случае, они дом найдут, даже если Гизела забыла название улицы. Да, а потом, дядя Вернер, я поднимусь по ступенькам. Гизела изображает. Она совсем потихоньку, осторожно, на цыпочках крадется по комнате. Тетя Ганна улыбается. Вот так, знаешь, совсем тихо. И звоню. И потом мама подойдет к двери, потом... С ликующим криком Гизела обвивает шею тети Ганны. Вот так я прыгну к ней. Тогда она очень испугается, девочка. Да, тетя Ганна права. В следующий раз у Гизелы другой вариант встречи. А знаешь, так обычно начинает Гизела, когда дяди Вернера нет дома. Когда мы приедем к нам домой, тетя Ганна, то мы сделаем так. Дядя Вернер сначала подойдет к моей маме, позвонит и спросит, живут ли здесь Феллинг и есть ли у них девочка по имени Гизела. Тогда моя мама не так сильно взволнуется. Нет, тогда, конечно, не так сильно взволнуется, как если бы сразу маленькая девочка повисла у нее на шее. Видишь, я тоже так думаю. А потом, ну, тогда он должен сказать, что он меня знает. Дядя Вернер не поедет с тобой, Гизела. Это его друг тебя домой повезет. И опять повод для новых вопросов. Как зовут друга? Хороший ли он? Такой же, как дядя Вернер? Пойдет ли он с ней в полицию и правильно ли ее все спросит? Ну, конечно, он же друг дяди Вернера и сделает все из уважения к нему. Тетя Ганна, вы помните, дядя Вернер тогда в Лейпциге? Так опять Гизела пришла к той теме, которую тетя Ганна не хотела бы касаться. Но Гизела поплыла по знакомому течению воспоминаний. Тогда он меня почти привел к жилью Пети. Он даже перелез через развалины и зашел во двор. И тут пришел полицейский и сказал, что Петя преступник. Но дядя Вернер считает, что это в будущем не страшно. Я уже точно не помню. Скажи, ты веришь, что Петя преступник? Тетя Ганна вздохнула. Трудно сказать. Она этого Петю не знает, знакома с ним лишь со слов Гизелы. Но все-таки у нее не было ощущения, что этот мальчик может быть злым. Однако Вернер разговаривал с полицейским, по мнению которого этот Петя нехороший мальчик. По меньшей мере, грубиян и мошенник. Но сказать об этом Гизеле она не могла. «Почему ты ничего не говоришь, тетя Ганна?» «Дитя, я же не знаю твоего Петю». «Но я тебе рассказала все, и как он всегда быстро находил дорогу, и как он всегда приходил ко мне в больницу. Ну, если он иногда обижал Пепса или Андрея, так это лишь в том случае, когда они не хотели идти. Он даже носил пакеты, чтобы накопить денег на дорогу. Нет, тетя Ганна, он просто не может быть преступником». И тогда на глазах Гизелы наворачивались слезы. Она их просто не могла сдержать. Рыдания так сотрясали девочку, что тетя Ганна всегда приходила в отчаяние. «Тетя Ганна, тетя Ганна, я очень хочу к маме, но тогда я буду так далеко от Пети и никогда его больше не найду». «Если ты хотя бы его фамилию знала бы, дитя». «Его зовут совсем просто Петя. Тетя Ганна, и тогда надо в газете добавить, что он был в Лейпциге с Гизелой Феллинг в больнице. Он тогда поймет, что это о нем пишут». «Да, так надо сделать. Может, он прочитает и объявится», — ответила тетя Ганна. А про себя подумала, вряд ли этот Петя вообще читает газеты. Это действительно дело совсем непростое. Она снова вздохнула. «Видишь ли, дитя, очень трудно найти Петю, которого, как ты говоришь, зовут просто Петя. Это ты должна учесть. Но, я думаю, наш Господь знает его фамилию и знает, где он находится, и может его найти и привести к тебе. Я думаю, лучше всего, если мы с тобой от всего сердца помолимся об этом». «Да, я все время молюсь об этом, и ты тоже. Ты думаешь, это поможет? Мы же вообще не знаем, куда он девался. Может, написать в полицию, узнать, в тюрьме ли он и когда оттуда выйдет». «Смотри, теперь ты делаешь то же, что твой Петя. Как ты рассказывала, ты тоже говоришь, нужно что-то делать. Когда порвались туфли, Андрея, разве Петя не говорил то же самое?» Гизела опустила глаза. «Да, но с туфлями это было совсем другое». «Конечно, это было совсем другое. Тогда речь шла только о паре туфлей, а теперь речь идет о человеке. Если Бог помог найти пару туфлей, разве он не поможет найти человека?» Гизела из-под лоби посмотрела на тетю Ганну. Женщина улыбнулась ей. «Ну? Тетя Ганна, ну как долго еще ждать? Я же все время молюсь, и ты тоже, но мы никак не можем его найти и ничего о нем не знаем». «Золотце мое, я с тобой согласна. Нелегко ждать в неизвестности. К тому же ты еще совсем маленькая. Но ты же обижалась на Петю, когда он не хотел по-настоящему верить, что Бог есть и что он всегда может помочь. А теперь говоришь, что когда мы по-настоящему верим и молимся, нет помощи. Ты сейчас тоже так поступаешь, как Петя. Потому что Бог не так делает, как ты думаешь и хочешь. Ты считаешь, что полиция гордо должна найти твоего Петю. Бог знает, где Петя. И если на то его воля, Петя тебя найдет. Но, может, Петя вовсе и не хочет к тебе? Тут Гизела почти рассердилась. Что ты говоришь? Петя не хочет ко мне? Он же хочет отвезти меня домой, потому что он обещал, и потом у него же нет никого больше, никого. И я ему сказала, что он может оставаться у нас. Конечно, он хочет ко мне. Именно поэтому, видишь, тетя Ганна, поэтому я удивляюсь, почему Спаситель не поможет ему меня найти. Глава 11. За столом сидели трое мужчин и играли в карты. Над столом висела лампа. Петя видел ее тусклый свет через завесу табачного дыма. Он лежал на топчане в углу в комнате. Под голову кто-то подсунул ему свернутое пальто и что-то другое из одежды. Пощупав позади себя, он почувствовал грубую ткань. Почти не двигаясь, он огляделся. Под ним был соломенный матрас. Накрыли его грубым одеялом. Он молча смотрел на мужчин. Они произносили лишь те немногие слова, которые нужны были для игры, и при этом громко стучали картами по столу и испускали клубы дыма из своих трубок. Туман вокруг лампы становился все гуще. Петя прикинул, где он мог находиться. В сторожке пограничной полиции? Одежда мужчин была чем-то похожа на униформу, но в этом тусклом свете выглядела сильно поношенной. Должен ли он дать о себе знать? Петя решил молча подождать. Кто его знает, что будет, когда они заметят, что он проснулся? И вообще, спал ли он? Как он сюда попал? Он решил, что снова находится в той жаркой, натопленной комнате. Конечно, отсюда его выгнали. Он шел через туннель. А потом... Потом снег, эти красивые, большие, мягкие, белые снежинки. Да, теперь он вспомнил. Он сел в снег на краю насыпи. Там его, наверное, подобрали. А снег еще лежит? Мальчик глубоко вздохнул. Один из мужчин за столом обернулся. «Ну?» — только и сказал он. Петя остался лежать и не отвечал. Игра продолжалась. «Интересно, сколько сейчас времени? Где он? Кто эти мужчины? Вопросы, вопросы, вопросы». Пете, кажется, и не хочется никаких объяснений. Ему все безразлично. Он еще успеет снова оказаться на дороге под дождем, голодный и холодный. Топот чьих-то ног вспугнул игроков. Кто-то ногой стукнул в дверь. Один из игравших встал и открыл ее. Запах горячей пищи привлек Петю. Мужчина внес большую чашку. Эти трое картежников быстро достали из карманов ложки и начали есть. «А этот?» – спросил один из них и показал головой в сторону Пети. Двое других пожали плечами. «Надо ей сказать, что он проснулся». «Хм», – произнес один. И они молча продолжали есть. Петя почувствовал приступ голода, но он не решался что-либо сказать. «Оставь ему чуть-чуть чашки», – услышал он голос того, кто до этого указал на него. «Нет, нам самим мало». Жестко прозвучал ответ. Петя отвернулся к стене. В нем проснулся дикий зверский голод. Было страшно тяжело бороться с собой, видя, как другие едят. Он услышал, как отодвинулся стол. «Пойду спрошу, может, у нее есть что-то для него?» «Кто это она, может быть?» Для голодного Пети это длилось бесконечно долго, пока удалившиеся шаги вернулись вновь. На этот раз они приблизились к нему. Повернув слегка голову, мальчик увидел дымящуюся чашку в руках у подошедшего. Петя жадно схватил ее и приблизил ко рту. «Ну-ну-ну!» Мужчина крепко держал чашку. «Не так быстро! Он горячий!» Петя вынужден был против своей воли пить медленно. Ему стало хорошо. Он глотал и глотал, пока в чашке не осталось ни капли. Мужчина улыбнулся. «Спи! Скоро ночь!» И он снова ушел к столу. Другие уже снова взяли карты. Петя совсем ожил, но он предпочел не шевелиться. Пока он лежит здесь без движения, с ним ничего не может случиться. Эту ночь, во всяком случае, он будет под крышей. Ему очень хотелось знать, где он находится. Мальчик следил взглядом за струйками дыма, которые вились вокруг лампы и длинными полосками повисали под потолком. Потом он заснул. На следующий день утром, когда мужчины стали подниматься, Петя подумал, нужно ли ему тоже встать. Мужчины не обращали на него внимания. Опять раздался топот за дверью. Опять принесли дымящуюся чашку. На этот раз вошел еще один мужчина. У него была большая дощечка с хлебом. Петя с удивлением смотрел, как он нес ее на голове, снял и держал в одной руке, пока другой раздавал нарезанные куски. Вчерашний покровитель снова показал на Петю. Для него есть уже доля. Она никого не забывает. Она? Подумал Петя. Опять мужчины говорили о ней. Пете стало немножко любопытно. Он получил свой кусок. Ты не можешь прийти к столу кушать? Петя встал. Когда-то это надо было сделать. Один из мужчин протянул ему ложку, и потом Петя заметил, что они в определенном порядке опускали свои ложки в чашку, так что никто не получал больше или меньше. Петя безмолвно подстроился. Никто не разговаривал, никто не спрашивал о том, о чем его везде всегда спрашивали, и ни разу о его имени. Это Пете даже нравилось. Через некоторое время мужчина с доской пришел снова, взял пустую чашку и ушел. Эти трое встали, потянулись, позевали и подошли к окну. «Снег, все больше и больше снега», — услышал Петя. Он молча сел на топчане и ждал. Через некоторое время он снова растянулся, положив скрещенные руки под голову. Как долго он сможет здесь пробыть? Было необыкновенно странно, что ему давали еду и место для ночлега, не спрашивая, откуда он и куда идет. Во всяком случае, границу он перешел, ведь за туннелем была другая сторона, а он довольно далеко отошел от туннеля, прежде чем опустился в легкий снег. Эти мужчины его нашли, или она, которая никого не забывает? Картежная игра началась опять, трубки снова набивались травой, и вскоре опять повисло покрывало дыма. Вдруг открылась дверь, но шагов совсем не было слышно. Мужчины встали, отложили карты и в один голос сказали: «Добрый день, фрау баронин!» Та, к кому обратились, Петя это сразу понял, которая только и могла быть она, имела довольно внушительную внешность. Белые волосы, искусно уложенные, обрамляли лицо. Ее большие глаза смотрели то на одного, то на другого, пока она каждому по очереди подавала руку. «Добрый день!» «Ах, Ленардс, ступени, весь дом, все так грязно. Разве никто из вас не может разок взять веник в руки?» Мужчины смущенно отвели взгляд. Мужчина, которого она назвала Ленардс, был тем, который проявлял заботу о Пете. Теперь она направилась прямо к мальчику. Петя подумал, нужно ли ему встать, но теперь было уже поздно. На мгновение глаза этой большой красивой женщины остановились на нем. Потом она взяла его руку, которую он в это время вытащил из-под подушки, пощупала пульс и посмотрела на свои часы. Потом взгляд ее опять остановился на нем. Петя почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Он выжидающе посмотрел на белокурую женщину. Может, она что-нибудь спросит, но ничего подобного не случилось. Она кивнула головой, положила руку Пети обратно, словно хрупкую вещь, и сказала только, как будто для себя самой: «Хорошо, температуры нет». У Пети пересохло в горле. Он хотел что-то сказать, поблагодарить, что-нибудь, но он не издал ни звука. Несмотря на это, казалось, она понимает, что с ним происходит. «Только оставайся лежать, совсем спокойно. Мы все сделаем, мальчик. Ты чуть не заснул навсегда там, на дворе, под снегом». Она приветливо ему кивнула и ушла. Петя посмотрел ей вслед. Она кивнула мужчинам, которые оставались стоять, пока она была в помещении. Ленардс открыл ей дверь, когда она выходила, потом тихо, осторожно закрыл ее снова. Какое-то время мужчины смущенно стояли, потом уселись и продолжили игру. Петя закрыл глаза, он вспомнил то, что с ним случилось, снова и снова. «Фрау баронин», так сказали мужчины, это значит, была она. Он резко поднялся. Мужчины с удивлением посмотрели на мальчика. «Где веник?» «Ха!» — сказал лишь один из них, Ленардс, и ответил. «У него больше ума, чем у нас вместе взятых, хотя он ребенок, Вене, говоришь, в коридоре, где-то в углу. Петя встал, немного пошатываясь, нашел веник и начал подметать. Эй, ты, не пыли так. Побрызгай немного и принеси снега. Он отлично поглощает пыль. Петя не совсем понял. Ленард ему объяснил, и Петя спустился по ступенькам, слепил большой снежный ком, в комнате он рассыпал снег по полу. Жаль, что этот красивый, белый, блестящий снег тут же превратился в грязную массу. Петя подметал комнату дальше, потом коридор и ступеньки донизу. Он устал, готовый упасть. В обед и вечером опять принесли покушать. Петя подсаживался к столу и снова ложился. Он удивлялся, что так быстро засыпал. На следующее утро опять пришла она. Снова произошло так же, как вчера. Мужчины встали. Она каждому протянула руку, потом сказала: «Это хорошо, Ленардс. Вы эту лестничную площадку чисто вымели. И здесь тоже». При этом она осмотрелась. Ленардс показал движением головы в сторону Пети. «Не я, это тот. Наш найденыш?» И она подошла к Пете. Он вскочил и посмотрел на нее. Ее взгляд был так прекрасен, что Пете все хотелось смотреть и смотреть ей в глаза. Она даже улыбнулась. «Это меня очень радует, мальчик. Но я думаю, тебе нужно сначала окрепнуть». При этом она снова взяла его руку, проверила пульс и удовлетворенно кивнула. «Петя!» Покраснев до корней волос, выдавил он. «Меня зовут Петя». Взволнованный Петя не расслышал ее имени, которое она назвала. Он кивнул, когда она добавила: «Ну, все называют меня здесь фрау Баронин. Так проще, и ты, наверное, так будешь меня звать». Только после ее ухода Петя пришел в себя. Ему хотелось Ленардса о многом расспросить. Например, почему здесь давали кушать без того, чтобы кто-то за это работал? Что это за дом? Кто его нашел? Может ли он здесь оставаться и как долго? Но мужчины уже снова играли в карты. Казалось, что они больше ничего и не умеют делать. На дворе снова падал снег. Один день проходил за другим. Однажды мужчины пригласили поработать. Баронин послал за ними. Мужчины отозвались на приглашение и весь день не возвращались. Петя охотно бы пошел с ними, но они его не воспринимали всерьез и оставили дома. В обед ему принесли маленькую чашку с едой, а вечером, когда мужчины вернулись, подали особые порции, к которым он не решался прикасаться. Но Ленардс пододвинул и ему тарелку. «Я же ничего не делал!» — робко начал Петя. «Ешь! Она достаточно намерила!» Петя не заставил приглашать себя дважды. Она теперь, правда, не приходила в дом прислуги. Петя понемножку для себя выяснила, что их приютили в доме прислуги одного из господских имений. Он узнал также, что часть пашни, которая тоже принадлежала помещичной усадьбе, осталась в другой зоне, и они не имели права убрать там урожай. Поэтому приходится туго, все время лишь затеркой капусты с картошкой, совсем небольшим количеством жиров. Петя удивлялся, что, несмотря на такие обстоятельства, да для такого большого количества людей всегда был готов суп и картошка. Он также узнал, что все помещения прислуги были заселены солдатами и беженцами, и все получали покушать. Довольно, видимо, были не все. Часто Петя слышал злые слова, когда он подметал, что он делал регулярно. А потом произошло такое, что Петя сам понять не мог. Однажды ночью он проснулся, потому что что-то стучало в окна. Вскоре он понял, что идет сильный дождь. Утром весь снег исчез, как будто его вымели. Из хвойного леса шел такой запах, что Пете не хотелось закрывать окна. Но мужчины начали ругаться. Еще далеко же до весны, хотя снег и растаял. Петя спустился по ступенькам, и когда он вышел во двор, услышал среди голых ветвей липы перед господским домом птичий зов. «Ти-ти-ти-пью, ти-ти-ти-пью, сердце мальчиком лело, ти-ти-ти-пью». Петя закрыл глаза, прислонился к стене, прижал руку к сердцу. «Ти-ти-ти-пью». Как это манило! Это вызывало воспоминания из далеких уголков сердца памяти. «Ти-ти-ти-пью». «Молчи, молчи, пташка, перестань звать! Я этого не выдержу!» — хотелось закричать Пете. Но не переставая в это утро звучал этот птичий зов, манил мягкий душистый запах. Белые облака плыли, открывая то здесь, то там свой занавес для голубого неба и веселого блеска солнца. Петя пошел к господскому дому, в который никогда раньше не входил. Ручка звонка как раз засверкала от заблудившегося солнечного луча. В доме громко зазвенело, залаяла собака, и сразу после этого показалась девочка в нарядной шляпе. «Ба, чего ж ты хочешь? Здесь не попрошайничает мальчик». «Я и не попрошайничаю. Я хочу видеть фрау Баронин». «Чего не хватало? Она и так слишком много на себя взяла. Чего ты вообще пришел сюда? Убирайся». Петя не понимал, что с ним случилось, кто эта девочка, что ему нужно было. «Ти-ти-ти-пью, ти-ти-ти-пью». «Передайте привет, фрау Баронин, от меня. Пете. Я Петя. Она меня тогда в снегу нашла. Ленарс мне сказал, а теперь я ухожу. Мне надо идти». Ему еще хотелось сказать, что он хочет поблагодарить фрау и еще что-то особенное, но не находилось нужных слов. Птица перебивала и смешивала его мысли. «В снегу? Ах, это ты! Ну хорошо, я ей скажу». Петя только увидел, как закрылась дверь. Он повернулся. Посмотрел вверх на птичку, которая неустанно пела и манила. «Ти-ти-ти-пью, ти-ти-ти-пью». Ленард стоял в двери дома прислуги. «Я ухожу. Большой привет и спасибо», — сказал Петя. Ленард с удивлением и растерянно посмотрел ему вслед. «Что вдруг случилось с мальчиком? Почему он вдруг ушел?» Глава 12. Многие недели лежал Феллинг в лазарете. На письма, которые он писал домой, ответов не было. В долгие бессонные ночи он думал о том, что могло случиться. Может, уже и дом разрушен? Где его жена? Где Гизела? Выжила ли его болезненная и нежная жена в эти тяжелые дни? Незадолго до Рождества, утром, во время обхода, врач объяснил ему, что он транспонтабелен и может покинуть госпиталь. «Если вы все же не знаете, куда отправиться, то я, конечно, вас не выгоню перед самым праздником на улицу», — добавил он. «Большое спасибо, доктор. Я поеду домой. Я, наконец, должен сам увидеть, что там случилось. Я рад, что могу ехать», — поспешно подтвердил он свое решение. Получив свои бумаги и попрощавшись в госпитале, он сразу же отправился на вокзал. Мысли его опережали поезд. С тоскующим сердцем он попытался представить себе, что происходит дома. Стоит ли дом? Сможет ли кто-нибудь в доме ему сказать, что случилось с его семьей, с его женой Гизелой? Дорогой ему пришлось сделать пересадку и долгие часы ждать, когда его вагон подцепят к другому поезду. Но даже долгая ночь на чужом, продуваемом вокзале приходит к концу. Занималось серое утро. Феллинг выглянул в окно. Везде по сторонам были развалины. Печально выглядели обугленные остатки стен. Сердце его судорожно сжалось. Как теперь выглядит дом на площади красоты? Дом со светлыми чистыми окнами, с горшками цветов и белыми занавесками, который был мирным и счастливым для него и его любимой. А вот уже и пригороды Дюссельдорфа. Уже встречались номера автобусных трамвайных маршрутов, которые ему были знакомы хорошо, хорошо знакомы. Вон там проходит маршрут номер один. Проехали. Сады, развалины, снова знакомые улицы. А вот и вокзал. Людской поток устремился на перрон. Феллинг потом не мог вспомнить, как он приехал домой. Он знал лишь одно, что дорогой он не осмелился никого спросить, как выглядит тот район, где его дом. И вот он стоит перед домом. Поднялся вверх по ступенькам. Хотел позвонить, но звонок не работает. Лишь осторожно, но требовательно постучав, он пришел в себя. Дверь открылась, и они обнялись. Плача от радости, жена бросилась ему на шею. Кухня блистала чистотой, как всегда, когда он возвращался со службы. Ему это показалось огромным прекрасным чудом. Потом, немного успокоившись, он спросил. «Гизела, наверное, в школе?» И снова глаза жены наполнились слезами. Она покачала головой. «Что с ней? Она? С ней что-то случилось?» Жена снова покачала головой. «Скажи же!» Слезы душили ее. «Если бы я знала, это самое страшное. Я не знаю, куда она девалась». «Ты не знаешь? Как это понимать?» Да, я тоже себе не нахожу места. День и ночь упрекаю себя. Мы же были в Силезии, совсем близко к границе, когда случилось самое страшное. Нам приказали срочно уходить. Я среди ночи все упаковала, а потом мы отправились. Усадьба лежала в стороне. До вокзала было довольно далеко. Дорога кишила людьми. У меня был тяжелый чемодан, и Гизела шла с фрау Межевски, которая жила с нами на одной усадьбе. «И быстрее, Гизела, займи место в поезде», — сказала я. Девочка все оглядывалась на меня. «Лучше бы я бросила чемодан, лучше бы я была с дочкой». Снова слезы полились по бледному лицу матери. Муж обнял ее за плечи. «Успокойся, успокойся, расскажи все по порядку». «Что рассказывать? Я в этом людском потоке потеряла Гизелу из виду. Чемоданы были тяжелые, я несколько раз останавливалась. У каждого был свой груз, и никто не мог мне помочь нести. Когда я пришла на вокзал, я только увидела переполненные вагоны. На ступеньках стояли люди, они взбирались на крышу. Крик и плач перемешались. Это невозможно тебе передать. Было совершенно невозможно попасть в поезд, даже если бы я и чемоданы оставила. Я бы сделала это, если бы таким образом добралась до Гизелы. Но я не знала, села она в поезд или нет. Может, стоять где-то на перроне в людской толпе. Ящики, чемоданы, узлы, мешки стояли и лежали всюду. Тут паровоз дал сигнал, и поезд отправился. Я хотела запрыгнуть на подножку, но люди закричали и удержали меня. Женщина опустилась на стул, обессиленная воспоминаниями, и закрыла лицо руками. Немой и потрясенный стоял с ней рядом муж. «Ах!» — через мгновение опомнилась женщина. «Ты же, конечно, голодный. Я дам тебе сначала поесть». «Нет-нет. Рассказывай дальше». «Дальше?» «Что было с ней дальше, узнаем со временем. Больше я, Гизели, ничего не знаю». Мужчина подошел к окну, посмотрел на двор. Там, в песочнице, на площади красоты, Гизела когда-то играла. Его маленькая Гизела, его солнышко, его радость. «Что теперь делать?» «Иди». — обратилась к нему жена. — Мы об одном совсем забыли. У меня было много забот, и тебя не было. А теперь все хорошо и в порядке у нас. Ты жив и здоров. За это надо прежде всего поблагодарить Бога. Ты согласен? Потом фрау Феллинг рассказала, как она дальше жила. Она долго добиралась, измученная душой и телом. Она долгие недели жила в лагере для беженцев, пока после долгих поисков и многих формальностей вместе с другими женщинами и детьми наконец смогла вернуться в свою родную Рейнскую область. «Я всего 3 недели здесь», — закончила она свой длинный рассказ. Теперь ему стало ясно, почему он не получал ответа на письма. Еще перед Рождеством написал Феллинг в отдел прописки в Эссен, где Межевские жили перед эвакуацией, и еще перед Новым годом пришел ответ. Жена смотрела через плечо мужа, чтобы вместе читать ответ отдела, но на бумаге сухо и коротко значилось. «Без более точных данных разыскиваемое вами Межевски не может быть найдено». Феллинг успокаивал свою расстроенную жену. «Я поеду в Эссен и там на месте разберусь. И если мне придется отыскивать всех под фамилией Межевски, все равно среди них будет та, которую мы ищем». На следующее же утро он отправился на поиски, а поздно вечером, смертельно усталый, он вернулся домой. Не показывая своего разочарования, он сказал жене. «У 3 Межевски я побывал, но, к сожалению, среди них не было разыскиваемой. Мне дали еще 5 адресов, им я напишу». Фрау Феллинг немного успокоилась. «Теперь она в своих поисках не одна, и что-то делается, чтобы найти ее девочку. Хотя пока и безуспешно, но надежда оставалась». На все 5 запросов, которые отправил Феллинг, вскоре пришел и желанный ответ, хотя и неудовлетворенный. «Дорогая фрау Феллинг», — говорилось в письме, — «хорошо, что вы о себе дали знать. У меня не было вашего адреса. Мы уже давно вернулись, чтобы узнать о Гизеле. Вам лучше приехать. Напишите, когда сможете, потому что я часто уезжаю, чтобы в Эссене обработать землю. Целую. Мой муж еще не вернулся. Межевский». «Что означает, чтобы узнать о Гизеле? Вам надо приехать. Где же девочка? С ней что-нибудь случилось? Что знает эта женщина?» «Может, сразу поедем?» — с болью сказала фрау Феллинг. Муж отрицательно покачал головой. Это не имеет смысла. Надо сначала дать о себе знать. Может, послезавтра? Ты же читала, она часто уезжает работать. Надо несколько дней потерпеть. Хорошо уже, что мы эту женщину нашли. Да, это был уже шаг вперед. Только не принесет ли он еще больше беспокойства и неопределенности? Стоял ясный холодный день, когда муж и жена Феллинг отправились в Эссен. От вокзала им еще полчаса надо было добираться маршрутным транспортом. Фрау Феллинг от волнения почти не могла говорить. Ее глаза все чаще ловили успокаивающий, ободряющий взгляд мужа. Она тихо молилась. Среди разрушенных домов и остатков вышек по фабрике нашли они временное жилье, на дверях которого было от руки написано, что здесь проживают Межевский, Шмидц и Лоскин. Три фамилии. Не успела чита Феллингов удивиться, как дверь распахнулась. Перед ними стояла свежая, улыбающая, здоровая фрау Межевский, какой ее в памяти сохранила фрау Феллинг. «Вот они! Заходите же! Добрый день, дорогая Феллинг! А это, конечно, ваш муж!» Она пожала им руки и, улыбаясь, зачастила. «Вы все так же бледны, как и тогда, фрау Феллинг. Вам хорошо, ваш муж вернулся. Садитесь же, не оглядывайтесь. Нас здесь живет 8 человек в двух комнатах. Лоскил и Шмидц вместе уехали обрабатывать землю. Хорошо, что вы написали, а то я бы сегодня была в дороге». В комнате, которая отоплялась кухонной плитой, было очень жарко, и фрау Феллинг машинально сняла пальто. При этом она оглядывалась. «Эти семьи Шмидц ушли на улицу, чтобы нам можно было спокойно поговорить. Знаете, столько людей в двух маленьких комнатках. Тут такое происходит, о чем можно рассказывать только шепотом. Ха-ха!» «Мы не хотим вас задерживать долго, фрау Межевски». «Вы знаете?» – начал Феллинг. «Да-да, я знаю. Но сначала выпьем по чашке кофе. Вода уже закипела». «Нет, здесь нам приходится видеться». «Скажите же, наконец, где наша дочка? Где Гизела?» «Конечно, Гизела. Это не надо вам все по порядку рассказать». У фрау Феллинг навернулись слезы. «Фрау Межевски, прошу вас, не продолжайте эту пытку. Что с девочкой? Скажите же, скорее!» Женщина немного растерянно пожала плечами. «Спокойно, фрау Феллинг. Что с ней может случиться? Вы же знаете, как тогда это происходило? Все смешалось». «Да не говорите вы лишнего», — вмешался сам Феллинг. «Скажите прямо». Он пододвинулся вперед. «Ребенок жив или нет?» «Или? Ну, почему бы ей не жить? Конечно, она жива. Вообще-то я сама не знаю». Вода перекипела, мелкие крупные брызги прыгали по плите и с шипением исчезали. Фрау Феллинг невидящим взглядом уставилась на женщину, которая молча возилась возле плиты, отмеряла кофе с суррогат, засыпала его в кофеварку, из которой выливалась кипящая вода. Никто не произносил ни слова. Сам Феллинг молчал. Его жена не способна была что-то сказать. Фрау Межевски была занята. Она торопливо металась из стороны в сторону, достала чашки из шкафа, поставила на стол хлеб, засоленную капусту и потом села к гостям за стол. Наконец она вернулась к теме разговора и начала рассказывать. «Так, теперь можно говорить. Видите ли, дорогие Феллинг, не имеет смысла расстраиваться. Да-да. Вы хотите знать, куда девался ребенок? Я тоже хотела бы знать о своем муже, и мы об этом еще узнаем. Можете быть спокойны». «Значит, это было тогда так. Поезд тронулся, а вы в поезде не оказались, так?» Фрау Феллинг кивнула. «Я же этого знать не могла?» «Нет, вы не могли знать». «Я это поняла позже, кажется, в Опельне. Оттуда поезд дальше не пошел. Почему, я тоже не знаю. Ехало так много людей, да еще больше волнений было, и все перемешалось. Гизела хотела вас ждать. Она была очень понятлива и сказала, что Господь ей поможет снова с мамой встретиться». «Ах!» «Да, так она сказала. Было действительно трогательно. Ну да, я знаю. Вы очень веруете, ребенок это у вас перенял. Мы, как и все, отправились пешком. Потом объявили, что будут поданы подводы для багажа старых людей со всех маленьких детей. Но никто не хотел ждать. Все хотели ехать, скорее ехать, особенно здешние, которые были из этой местности. Мы сгруппировались и просто пешком пошли дальше. Когда мы вышли за город и уже приближались к деревне, нам навстречу шел ряд подвод.